Матерь Агни-йоги. Когда старания темных утопить сознание в вожделениях терпят фиаско, они стараются подменить их чем угодно, раздувая интерес к самым обычным и безвредным явлениям. Зоркость научает в самых безобидных вещах усматривать темную руку, если эти, кажущиеся безобидными вещи, отдаляют от учителя. Сперва учитель, а потом все остальное, даже самое хорошее и нужное. Делайте все, что вам надо, но совместно с учителем света. Это единственное решение.